Восстановленная империя. Между тем, весь 1940 год Гитлер пожинает успехи, превосходящие самые смелые мечты. Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург и, наконец, Франция стремительно пали. Мощные танковые атаки, десанты за линию фронта, паркутисты, приземлявшиеся в полях и на крышах домов, и начинавшие тотчас бесстрашно действовать, беспощадные налеты авиации, обращавшие в руины города. Такова была эта война железного XX века. После каждого нового акта агрессии хозяин не забывает поздравить Гитлера, но под аккомпанемент этих поздравлений начинает брать по векселю. Одну за другой оккупируют республики Прибалтики. Причем все это совершается, чтобы положить конец интригам, посредством которых Англия и Франция пытаются сеять разлад между Германией и СССР прибалтийских государств. Насмешник хозяин оккупирует Прибалтику исключительно в интересах дружбы с Германией. Эстония, Латвия, Литва, естественно, по просьбе своих народов, вновь возвращаются в империю. Он поспешил на Балканы и летом 1940 года предъявляет ультиматум Румынии вернуть Бессарабию, захваченную ею в 1918 году. Мощная группировка советских войск сосредоточилась у границ Румынии. Нефть этой страны питала всю немецкую военную машину, и Гитлер, испуганный возможным военным конфликтом, вынужден нажать на румынское правительство. Румыния покорно соглашается отдать земли. Захватывая больше, чем договаривались, хозяин все время выказывает преданность Гитлеру. Летом 1940 года, когда новый английский посол в Москве заговорил с ним о союзе против Гитлера, он тотчас послал фюреру текст своего ответа. Сталин не обнаружил никакого желания у Германии поглотить европейские страны. Он не считает, что военные успехи Германии представляют какую-то опасность для Советского Союза. Над кем он издевался? Над англичанином? Над Гитлером? Над обоими? На оккупированных территориях он беспощадно создает морально-политическое единство общества. НКВД чистит присоединенные области от чуждых элементов. И шли эшелоны с новыми зэками. Буржуазия, интеллигенция, богатые крестьяне, белые мигранты, политические деятели — теперь они станут новыми тружениками в его ГУЛАГе. Их везли в товарных составах. Нары в два этажа, в центре выводная труба для параши, крохотные зарешочные окошки, плохо поступает воздух. В одном из таких вагонов ехал в лагерь арестованный в Литве еврей. Его звали Менахем Бегин, будущий премьер государства Израиль. Англия держалась, истекая кровью. Сменивший Чемберлена Черчилль был непреклонен. «Мы будем защищать наш остров, чего бы нам это ни стоило. Мы будем сражаться на побережье, мы будем сражаться на полях и улицах. Мы никогда не сдадимся, даже если этот остров или большая его часть будут порабощены и начнут умирать от голода. Тогда наша империя будет сражаться за морями, пока по воле Божьей новый свет не выступит для освобождения старого света». Гитлер назначил день форсирования Ла-Манша, высадки в Англии, но англичане бомбежками десантных судов сорвали операцию. А потом последовала неожиданность. В августе 1940 года английская авиация впервые бомбила Берлин. Немцы никак не думали, что это может случиться. Это был шок. Война пришла в Германию. Взбешенный Гитлер предпринял невиданную бомбардировку Лондона. Гигантский столб огня над городом, непрерывные ночные налеты бомбовый террор. Но и это не сломило англичан. Более того, они постепенно начинают выигрывать войну в воздухе. В это время оба вождя заверяют друг друга в дружбе. Молотов отправлен в Берлин 48-часовым визитом обсуждать будущие сферы влияния. Переговоры велись в бомбоубежище под грохот очередного налета англичан. «С Англией покончено», — решительно сказал Риббентроп. «Тогда почему мы здесь сидим?» — сухо спросил Молотов. «Да, хозяин понимал, Гитлер явно не закончил с Англией».